Троица. В год своего 40-летия Ахимас Вельде стал подумывать, не пора ли удалиться от дел. Нет, он не присытился работой. Она по-прежнему давала ему удовлетворение и заставляла его спокойное сердце биться чуть быстрее. Не потерял он и форму. Наоборот, достиг самого пика зрелости и мастерства. Причина была другая. Из работы ушел смысл. Сам процесс убийства удовольствия Ахимасу не приносил, кроме тех очень редких случаев, когда примешивалось личное. С убийствами обстояло просто. Ахимас существовал во Вселенной один, со всех сторон окруженный самыми разными формами чужой жизни — растениями, животными, людьми. Жизнь эта находилась в беспрерывном движении, зарождалась, изменялась, прерывалась. Наблюдать за ее метаморфозами было интересно. Еще интереснее — влиять на них посредством своих действий. Если вытоптать живое на одном участке Вселенной, в целом от этого мало что менялось. Жизнь с восхитительной цепкостью заделывала образовавшуюся брешь. Иногда жизнь представлялась Ахимасу буйно заросшим газоном, в котором он выстригал линию своей судьбы. Тут требовались аккуратность и обдуманность. Не оставлять мешающих травинок, но и не трогать лишних, чтобы не нарушился ровный и чистый контур. Оглядываясь на пройденный путь, Ахимас видел не срезанную траву, а идеальную траекторию своего движения. До сих пор стимулов для работы было два — найти решение и получить деньги. Однако первое занимало Ахимаса уже не так, как раньше. Для него осталось мало по-настоящему трудных задач, решать которые было интересно. Понемногу утрачивало смысл и второе. На номерном счете в Цюрихском банке лежало без малого 7 миллионов швейцарских франков. В Лондоне, в сейфе банка «Беринг», хранилось ценных бумаг и золотых слитков на 75 тысяч фунтов стерлингов. Много ли денег нужен человеку, если он не коллекционирует произведения искусства или бриллианты, не строит финансовую империю и не одержим политическим честолюбием? Расходы Ахимаса устоялись. 200-300 тысяч франков в год уходило на обычные траты. Еще в 100 тысяч обходилось содержание виллы. Деньги за нее были выплачены полностью еще в позапрошлом году. Всего 2,5 миллиона. Дорого, конечно, но к 40 годам у человека должен быть свой дом. Семьи, если человек особого склада, может и не быть. А дом нужен. Своим жилищем Ахимас был доволен. Дом полностью соответствовал характеру владельца. Над Женевским озером, на самом краю узкой скалы, прилепилась небольшая вилла белого мрамора. С одной стороны пустое вольное пространство, с другой — кипарисы. За кипарисами — высокая каменная стена. За ней — отвесный спуск в долину. Ахимас мог часами сидеть на веранде, что висело над водной гладью, смотреть на озеро и на дальние горы. Озеро и горы тоже были формой жизни, но без суеты и возни, присущей фауне и флоре. С этой формой жизни сделать что-либо было трудно. Она не зависела от Ахимаса и потому вызывала уважение. В саду среди кипарисов белел изящный эрмитаж с круглыми башенками по углам. В Эрмитаже жила черкешенка Лейла. Ахимас привез ее прошлой осенью из Константинополя. С парижским агентством и ежемесячной сменой профессиональных женщин было давно покончено. Наступил момент, когда они перестали казаться Ахимасу такими уж разными. У него выработался свой вкус. Вкус был такой. Женщина должна быть красивой без приторности, с природной грацией, не слишком разговорчивой, страстной без навязчивости, нелюбопытной и, главное, обладающей женским инстинктом, который позволяет безошибочно чувствовать настроение и желание мужчины. Лейла была почти идеальной. Она могла с утра до вечера расчесывать длинные черные волосы, напевать, играть сама с собой в нарды. Никогда не дулась, не требовала внимания. Кроме родного языка, она знала турецкий и чеченский. Поэтому разговаривать с ней мог только Ахимас. С прислугой Лейла объяснялась жестами. Если же ему хотелось развлечься, она знала множество увлекательных историй из константинопольской жизни. Раньше Лейла жила в гареме у великого визиря.